благородный человек. Во-вторых, он относится к ней по-особому, иначе ему было бы наплевать на то, что с ней может случиться. В-третьих, он же сам сказал: «Подожди». «Значит, у него вообще на нее виды, как говорит Алиса. Значит, все не так плохо, как ей представлялось. И она выйдет за него замуж, чего бы ей это ни стоило. Любых скандалов, любых унижений, любых. Сейчас, если беременная, то хоть в 13 расписывают. Он уедет самое раннее после Рождества, и у нее еще есть время, и сама рождественская ночь». Лиска свернулась в клубок под одеялом и сладостно стала перебирать подробности их встречи. Она до того доперебирала, что снова почувствовала то же возбуждение, что и с ним. Тогда она попыталась снова что-то с собой сделать, потому что терпение у нее иссякло, и она готова была делать все, что угодно, лишь бы освободиться от этой тяжести внизу живота и желания наслаждения, которое стягивало ее тело судорогой. Но ничего не выходило. Нужен был Сандрик. Рядом. Теплый, сильный, с тем, что так ласково тыкалось ей в бедро. Промучившись какое-то время, Лиска, наконец, заснула. И спала, на удивление, хорошо. Проснулась веселой и поняла, что события ночи просто распирают ее, и что она должна кому-то о них рассказать. Но кому? Алисе? Пожалуй, можно было бы, но все же как-то странно, хотя лучше, чем маме, например. Отцу? Это даже насмешило Лиску. С отцом она была довольно далека. Он относился к ней прохладно, и она к нему соответственно. А больше никого. Хотя нет. Лиска вспомнила Катьку, дуру Катьку. Вот кто будет слушать ее, затаив дыхание. Она сама влюбилась в своего брата. Какой он Катьке брат? Они совершенно не похожи. И если Сандрик родной Катькин брат, то этот их дворник — отец Сандрика. Лиска расхохоталась. Так ей это показалось нелепо. Дворник и Сандрик. Она заметила ночью, какая у Сандрика сильная, но изящная фигура. Какие красивые руки и длинные пальцы. Нежная, почти девичья кожа. Лиска вздохнула. Прелесть. И все-таки жаль, что вчера. Но он был в ней. Пусть не до конца, но она в полном праве рассказывать. И Лиска решила найти после завтрака Катьку. За завтраком собрались все. Сандрик пришел последним. И у Лиски упало сердце, и вдруг само в себе сказалось: «Мой муж». Он в ее сторону не глянул, но она не обиделась. Конспирация. У Алисы ведь глаз как алмаз. Вот и сейчас она быстро взглянула на Лиску, а потом на Сандрика. Ну и бабка у Лиски. Лиска и восхищалась Алисой, и недолюбливала ее за надменность в отношении к матери, и то, что мать все от нее терпит, будто виноватая. Но Лиску Алиса любит, это Лиска чувствовала. Никто из них, ни Сандрик, ни Лиска, не обратили внимания на Светлану. Вот тут они бы кое-что поняли. Светлана не смогла с собой совладать. Ее взгляд выразил все возмущение Лиской и восхищение Сандриком. Заметила только Инна. Она как-то не поняла, почему с такой брезгливостью